Тоби, собираясь ответить на этот вопрос, сам удивился, насколько он спокоен. Он не ощущал ужаса или стыда, его лишь охватило вполне приемлемое по силе чувство завершенности давно начатого дела. «Просто я записал на магнитофон вашу встречу с министром. Ту, где вы сказали, что будете его красным телефоном». «Зачем Квину понадобилось записывать нашу встречу?» — оторопело глядя на него, спросил Кит. «Конечно, он нервный был, прямо комок нервов, но записывать секретную встречу, которую он сам организовал? Зачем?» «А он этого и не делал. Это я сам». «Для кого?» «Ни для кого. Вы не выполняли чей-либо приказ или просьбу, записывая эту встречу?» Не мог поверить своим ушам Кит. «Вы сделали это по собственному почину? Без разрешения?» «Совершенно верно». «Но это же абсолютно безнравственно!» «Да», — согласился Тоби. «Вы правы, все это было абсолютно безнравственно». Домой они возвращались гуськом. Кит с Шебой топал впереди, а Тоби вышагивал сзади на почтительном расстоянии. Склонив головы, они сидели за длинным сосновым столом, пили лучшее бургундское из запасов Кита и под внимательным взором Шебы ели пирог с мясом и почками, состряпанным миссис Марлоу. Как бы ни злился Кит, Тоби оставался его гостем, и он не мог пренебречь своими обязанностями хозяина. «Не завидую я вам, что в Бейруте пришлось служить», — натянуто проговорил Кит, подливая Тоби еще вина. Но когда Тоби из вежливости, в свою очередь, начал расспрашивать о командировке на Карибы, Кит быстро его оборвал. «Не стоит поднимать эту тему. Она у нас тут больная». После этого они повели вялый разговор о Министерстве иностранных дел. Кто из шишек бывал там во времена Кита и поставит ли им руководить кого-нибудь из Вашингтона или опять назначат темную лошадку. Но вскоре Кит растерял остатки терпения и вывел Тоби под проливной дождь на конюшенный двор. Держа в руках фонарь, Кит вел Тоби мимо куч песка и нагроможденных друг на друга гранитных плит. Они шли в старую седельную мастерскую. Из пустых стоил доносился приятный, чуть сладковатый аромат сена. В мастерской с кирпичными стенами и высокими арочными окнами находился вычищенный кем-то камин. На перевернутом старом шкафу, выполнявшем роль стола, лежала пачка бумаги. Рядом примостилась упаковка хорошего битера и бутылка виски J&B. Все было готово к визиту гостя, но не Тоби, а Джеба, который так и не приехал. Согнувшись перед камином, Кит бросил туда горящую спичку. «У нас тут раз в год проводят ярмарку», — сказал он, тыкая длинным указательным пальцем куда-то в огонь. «Уже 100 000 лет как, никто и не помнит, как давно. На редкость идиотское занятие». Кит запыхтел, усердно раздувая пламя. «Если вы еще не догадались, то я собираюсь приступить каждый закон и правило, в которые когда бы то ни было верил», — добавил он. «Значит, тогда нас таких будет уже двое», — ответил Тоби. И с этого момента они стали соучастниками общего дела. Тоби умеет слушать. За последующие несколько часов он едва ли вымолвил хоть слово, если не считать всякие ахи, охи и прочие выражения участия. Кит рассказывал, как его вербовал Фергус Квин и инструктировал Эллиот. Рассказал, как полетел в Гибралтар под именем Пола Андерсона, как мерил шагами ненавистный номер отеля, как лежал в укрытии вместе с Джебом, коротышкой, Энди и Доном, как описывал потом, что видел и слышал во время предположительно успешной операции «Дикая природа». Он рассказал Тоби про ярмарку, тщательно обдумывая каждое слово и пытаясь быть точным, он то и дело останавливался и поправлял себя. Кит спокойно и беспристрастно, хоть и не без труда, описал, как Сюзанна нашла квитанцию с запиской от Джеба и как это повлияло на них обоих. «Да вы сами посмотрите», — отрывисто сказал он и, резко выдвинув ящик стола, вытащил оттуда тонкий разлинованный листок. Кит с плохо скрываемым отвращением в голосе рассказал о своей встрече с Джеем Криспином в Конноте и как потом звонил утешать Сюзанну. Теперь, оглядываясь назад, он понимал, что этот эпизод во всей истории — был для него самым тяжелым. Теперь же он перешел к рассказу о своей встрече с Джебом в клубе. «Как он узнал, что вы именно там остановитесь?» — спросил Тоби с таким восхищением, что на изборожденном морщинами лице Кита промелькнула тень улыбки. «Да этот засранец попросту выследил меня», — с гордостью ответил он. «Не спрашивайте как. Прямо отсюда до самого Лондона. Увидел, что я сажусь на поезд в Бодмине, и сам купил на него билет. Проследовал за мной до Коната, потом шел по пятам до клуба. Прямо настоящий шпион», — добавил Кит с восторгом, как будто раньше никогда с таким не сталкивался. В спальне клуба мебели было немного. Узкая кровать, умывальник с полотенцем размером с носовой платок и электрический обогреватель на две секции, который работал, когда в щель кидали монету, пока руководство клуба не приняло историческое решение и не включило отопление в стоимость номера. Душ, забранный дверцами, больше всего напоминал поставленный на попа гроб из белого пластика. Кит, наконец, нащупал выключатель, а вот дверь за собой так и не закрыл. Ошарашенный, он смотрел, как Джеб поднимается с кресла, подходит к нему, забирает из руки ключ, запирает дверь, прячет ключ в карман пиджака и возвращается в свое кресло перед открытым окном. Джеб велел Киту выключить верхний свет. Кит послушался. Теперь комнату освещало только сияние лондонских фонарей, раскрасивших ночное небо в оранжевый цвет. Джеб попросил Кита отдать ему мобильный телефон. Кит, не говоря ни слова, протянул ему мобильник. Джеб, которого царившая в номере полутьма ничуть не смущала, вытащил аккумулятор и сим-карту с такой скоростью и сноровкой, будто разряжал оружие, и бросил их на кровать. «Снимай пиджак, Пол. Ты сильно напился?» — спросил Джеб. «Не очень», — умудрился выдавить ответ Кит. Обращение Пол ему не понравилось, но он все же стянул пиджак. «Если хочешь, ополоснись, Пол», — продолжал Джеб. «Но оставь дверь в ванную открытой». Это Киту тоже не понравилось, но он послушно склонился над раковиной и умылся. Он энергично тер мокрое лицо и волосы полотенцем, чтобы побыстрее прийти в себя, но вообще-то это было не обязательно. Хмель и так выветривался из него с ошеломляющей скоростью. В стрессовых ситуациях мозг способен на многое, и тут Кит ничем не отличался от прочих людей. Он в последний раз попытался убедить самого себя, что Джей Криспин говорил правду, и Джеб и впрямь псих с редким талантом убеждать всех в собственной вменяемости. Бюрократ в душе, Кит тут же начал продумывать наиболее разумный план действий для такого допущения. Может, подшутить над Джебом? Или посочувствовать ему, посоветовать обратиться к врачу? Или вообще рискнуть, попытаться запудрить ему мозги и вырвать из рук ключ? А при неудаче, весьма вероятной, совершить безумный рывок к окну и сбежать по пожарной лестнице? Параллельно набирая сообщения, Сюзанне с признаниями в любви и просьбами о прощении, дочери с просьбами рассказать, как вести себя с психически нездоровым и неуравновешенным пациентом. Первый же вопрос Джеба встревожил Кита, не в последнюю очередь из-за безмятежного тона, которым он был задан. «Что Криспин говорил обо мне в Конате, Пол?» В ответ Кит невнятно пробормотал, что Криспин сообщил ему о грандиозном успехе операции «Дикая природа», мероприятии очень важном и обошедшемся без единой жертвы. «По сути, все это было сплошным враньем, несмотря даже на твою лживую записку, которую ты нацарапал вместо квитанции и подсунул моей жене», — презрительно добавил Кит. Джеб уставился на него так, будто ослышался, и прошептал что-то, но Кит не расслышал. А потом случилось то, что Кит при всей своей собранности и беспристрастности не смог бы вразумительно описать и объяснить. Каким-то образом Джеб вдруг преодолел кусок потертого ковра, отделявшего его от Кита. А Кит вдруг обнаружил себя припертым к двери, рука завернута за спину, на шее сжимаются лапы Джеба. Джеб говорил, глядя Киту прямо в лицо, и весьма действенно поощрял его к беседе, прикладывая головой о косяк. «Бах! Удар об дверь!» — мужественно вспоминал Кит произошедшее. «Они тебе заплатили, Пол?» «Что ты имеешь в виду?» — отвечаю я. «Деньги, что же еще?» — говорит он. «Ни единой монетки!» — отвечаю. «Ты не того парня бьешь!» «Бабах! Еще удар!» К этому моменту я уже здорово разозлился. Он мне так руку скрутил, я думал, отвалится. Ну, я ему и говорю. Будешь продолжать в том же духе, сломаешь мне руку. А от этого никто не выиграет, ни ты, ни я. Я и так рассказал все, что знаю, так что оставь меня в покое». Лицо Кита озарила радостная улыбка. И он послушался, черт бы его побрал. Сразу отошел в сторонку, поглядел так пристально, встал и смотрел, как я там по стеночке от боли сползал вниз. А потом, как истинный добрый самаритянин, еще и помог мне подняться на ноги. Этот момент Кит считал переломным. После драки Джеб подошел к креслу и рухнул в него с видом побитого боксера. И теперь уж Кит взял на себя роль доброго самаритянина. Очень уж ему не понравилось, что Джеба трясет, как от лихорадки. Он то ли всхлипывал, то ли еще что, как будто задыхался. Понимаете, если у вас жена полжизни проболела, а дочь на доктора выучилась, то ты не будешь вот так сидеть и смотреть, как человек мучается. Ты постараешься ему помочь. Так что, посидев с минуту в дальнем углу комнаты, Кит спросил Джеба, не может ли он чем-нибудь помочь ему. Например, но произносить вслух эту мысль он не стал, связаться со старушкой М, как он частенько называл дочь, и попросить ее дозвониться до ближайшей круглосуточной аптеки и выписать какое-нибудь успокоительное. В ответ Джеб лишь покачал головой. Затем встал, пересек комнату, налил себе в стакан из-под зубных щеток воды, предложил Киту. Когда тот отказался, выпил сам и вновь вернулся в свой угол. Затем, спустя несколько минут, хотя, как заметил Кит, они оба никуда не спешили и на часы не смотрели, так что могло пройти и куда больше времени, Джеб глухо спросил, нет ли у Кита чего-нибудь поесть. Не то чтобы он был голоден, нет, просто пора уже закинуть чего-нибудь в топку. Кит подозревал, что Джеб из гордости не признавался, что хочет есть. Кит с сожалением ответил, что с собой у него ничего нет, но он может спуститься вниз и попробовать заполучить чего-нибудь съестного у ночного портье. Джеб встретил это предложение очередной пятиминутной молчаливой паузой. «Он, похоже, совсем не в себе был, бедняга», — продолжал свой рассказ Кит. «Выглядел так, словно с мысли сбился, а вспомнить, о чем думал, уже не может. Надо признать, со мной такое частенько бывает». Но Джеб все-таки был настоящим солдатом. Спустя пару минут он усилием воли собрался с духом, порылся в кармане и передал Киту ключ от номера. Кит поднялся с кровати и натянул пиджак. «Сыр сгодится?» — спросил он. «Вполне», — ответил Джеб. «Но только обычный, без плесени. Вонючий сыр он ненавидит». Кит решил, что этим заявлением он и ограничится, но ошибался. Джеб, видимо, решил высказать то, что думает, прежде чем отпустить Кита за едой. «Пол, они наврали тебе с три короба», — выдавил он как раз в тот момент, когда Кит уже собирался уходить. «Игрок так и не приехал в Гибралтар. Это все ложь. И Аладдин не собирался с ним встречаться. Ни в тех домах на берегу, ни где бы то ни было еще, понимаешь?» Кит счел разумным промолчать. «Они подставили его. Общество с Элиотом. И министра твоего Квина тоже подставили. Это все Джей Криспин, человек-оркестр, единоличный владелец частной разведывательной службы. Они заморочили Квину голову точно так же, как он морочил ее нам, и никто не хочет признать, что отдал чемодан с парой миллионов непонятно ради чего. Согласны?» Кит спорить не стал. Джеб опять скрылся в своем темном углу и принялся то ли беззвучно смеяться, то ли беззвучно плакать. Кит мялся у двери. Он не хотел бросать его в таком состоянии, но и кудахтать над ним тоже не собирался. Наконец, плечи Джеба перестали трястись. Кит решил, что это неплохой признак, и спустился вниз. Вернувшись из набега на недра клуба, Кит вытащил на середину комнаты прикроватный столик и придвинул к нему два стула. Затем выложил из пакета нож, хлеб, масло, сыр чеддер, две пинтовых бутылки пива и банку маринованных огурцов, которую портье чуть ли не насильно всучил ему. Все это обошлось Киту в 20 фунтов. Белый хлеб оказался уже нарезан. Его подготовили к завтрашнему завтраку. Положив кусок на ладонь, Джеб намазал его маслом и прикрыл сыром, подобрав ломтики так, чтобы они полностью закрывали хлеб. Сверху он водрузил огурчик, и, прикрыв композицию еще одним куском хлеба, разрезал получившийся сэндвич на четвертинки. Киту такая тщательность показалась нетипичной для бывшего солдата. Наверное, Джеб слишком перенервничал, решил он и приступил к пиву. Спустившись с холма, мы решили проверить дома, продолжил Джеб, немного утолив голод. Почему бы и нет, верно? У нас были приказы найти, зафиксировать, обезвредить. Может, всего мы и не сделали, в частности, из-за Эллиота, с которым Энди работал раньше и о котором придерживался невысокого мнения, о его интеллектуальных способностях, да и о руководящих тоже. На предоперационном брифинге Эллиот говорил, что всю информацию ему сливает Сапфир. «Что за брифинг, Джеб?» — прервал его Кит, немедленно обидевшийся, что его туда не пригласили. «Да в Альхесерасе», — терпеливо ответил Джеб. «Совещание перед началом операции. Город прямо напротив Гибралтара. После брифинга мы сразу отправились на позицию на тот холм. А совещание проходило в испанском ресторане. Мы там целый зал заняли и притворялись, что мы все бизнесмены». Эллиот вышел на сцену и начал рассказывать, как все будет. Разношерстная компашка его американских наемников сидела в первом ряду и делала вид, будто нас не существует, потому что мы солдаты, да к тому же еще и британцы. А Эллиот все «источник Сапфир говорит то», «источник Сапфир говорит это» или просто «она». Вся информация, какая у нас была, шла от Сапфир, которая торчала с Аладдином на его шикарной яхте. Она была любовницей Аладдина и чего только не делала. Читала электронную почту через его плечо и подслушивала телефонные разговоры, а потом пробиралась на причал и рассказывала все своему настоящему бойфренду, который, в свою очередь, передавал это мистеру Криспину. И все, дело в шляпе. Джеб замолчал, утратив нить рассуждений. Вот только никакой шляпы не было. Может, общество так и считало, но не мы, не британская разведка. Потому что мы не купились бы на их россказни, понимаешь? И правительство не купилось бы, ну или почти не купилось. Попахивало от этого дельца, чего уж тут скрывать. Но упустить куш никому не хотелось. Однако британцы не любят, когда на них давят. И получился такой типичный для нашей политики компромисс. Мы не залезли в это дело по уши, а лишь опустили туда палец с ноги. Мы-то с моими ребятами и были тем самым пальцем. А меня назначили главным. Как же, я ведь такой надежный и ответственный. Конечно, дотошно чересчур и перестраховщик, но учитывая то, что к делу подключили и наемников, это даже к лучшему. Знаешь, как они меня называли? Старушка Джеб. А мне и плевать. По мне так главное не подставляться под напрасный риск. Джеб отпил пиво, прикрыл глаза и решительно продолжил. Предполагалось, что объект находится в доме номер 7. Но мы и решили, займем 6-й и 8-й заодно. Получилось по человеку на дом, плюс я на подхвате обеспечиваю прикрытие. Глупость, конечно, особенно учитывая то, что командовал всем Эллиот. Там и так-то половина оборудования не работала толком. Ну да, о таких мелочах во время тренировок до брифингов не предупреждают. Впрочем, объект не был вооружен, верно? Во всяком случае, согласно сведениям, полученным Эллиотом от его прекрасного источника. К тому же нам нужен был только один человек. Трогать остальных мы не имели права. В общем, мы решили вломиться в эти три дома и быстро обыскать их. Найдем парня, удостоверимся, что он именно тот, кто нам нужен, перекинем через балкон ребятам с корабля, а сами ни шагу не ступим с британской земли. Просто и понятно, да? У нас и планы домов были на руках, они там все одинаковые. Большая гостиная внизу с верандой и видом на море. Спальня с таким же видом и крошечная детская размером со шкаф. Внизу ванная и объединенная с кухней столовая. Стены картонные, это нам в агентстве по недвижимости рассказали. Так что если кроме шума моря ничего не слышно, можно предположить, что объекта в доме нет, либо он прячется. В любом случае следовало быть настороже, оружие использовать только для самозащиты и убраться из дома как можно быстрее, буквально за несколько секунд. Короче говоря, не операция, а бардак. Какая-то охота за привидениями. Короче, вошли мои ребята каждый в свой дом. Я остался снаружи приглядывать за лестницами на пляж. «Ничего», — говорит Дон из 6-го дома. «У меня пусто», — вторит ему Энди из 8-го. «А я что-то нашел. — сказал коротышка из седьмого дома. «И что же?» — спросил я. «Какашки! Какие еще к чертям собачьим какашки? А ты иди сюда сам и посмотри». Короче говоря, пошел я внутрь. Вообще-то придать обжитому дому вид пустого не очень сложно. Но в этом доме и впрямь никто никогда не жил. На паркете ни единой царапинки. В ванной ни одного волоска, тоже и на кухне. Только на полу стояла розовая пластиковая миска с кусочками курицы и питы. Маленькие такие кусочки, как для кошки. «Котенка, скорее», — добавил, подумав Джеб. «Нет, скорее, щенка». И сама миска. Она теплая была на ощупь. Если бы она стояла не на полу, я бы, наверное, догадался, что никаких тут собак и кошек нет. Может, если бы я мыслил чуток по-другому, ничего этого и не произошло бы. Но нет, я решил, что это кошка или собака. Еда в миске тоже теплая была. Я снял перчатку и потрогал мясо, теплое, как живая плоть. Там на внешнюю лестницу из дома вело маленькое матовое окошко. У него была сломана задвижка. Конечно, в такое окно пролез бы только карлик. Но как знать, может, наш объект и есть карлик? В общем, я велел Дону и коротышке проверить внешнюю лестницу, но не спускаться на берег. Ведь если кто и должен был разбираться с ребятами с корабля, так это я сам. Я так медленно и бессвязно все рассказываю, потому что так это и помню, — извиняющимся тоном сказал Джеб. По его лицу струился пот, больше похожий на слезы. Один кадр, потом другой, сразу третий, все какими-то обрывками. Так уж запомнилось. Дон вышел наружу, услышал шум, решил, что в камнях под лестницей кто-то прячется. Я ему говорю: «Не ходи туда, Дон, стой на месте, я сейчас подойду». А по рации полный дурдом, честно говоря. Все ведь проходило через Эллиота. А на чистоте стоял невообразимый шум. «Эллиот», — говорю я, — «у нас тут подозрительная активность в доме номер 7, под внешней лестницей». Он меня услышал, все подтвердил. Дон стоял наверху на стреме и показывал пальцем вниз. Кит, пересказывая эту историю, невидящим взглядом смотрел в огонь и, сам того не замечая, повторял жест Дона. «Тогда Джеб спустился по этой лестнице», — продолжал рассказ Кит. «Шаг, пауза, еще шаг, еще пауза. Лестница сплошная была, бетонная и без просветов. Посередине маленькая площадка, там, где лестница делала поворот». Джеб остановился. На ближайшей скале 6 вооруженных мужчин. 4 лежат на животах, 2 стоят на коленях. Еще 2 болтаются рядышком в надувной лодке. И все держат оружие с глушителями наготове, все до одного. И тут под ним, прямо под ногами, раздался шорох, как будто большая крыса пробежала. И такой тихий писк, еле слышный, чуть приглушенный, словно сдавленный. «Я не знаю», — говорил он тогда в клубе Киту, «и теперь уж никогда не узнаю, кто издал этот звук, мама или ее ребенок. Да и они не узнают тоже. Сколько раз в них стреляли, я не смог сосчитать. Но я до сих пор слышу свист этих пуль, страшный звук, вроде того, когда тебе вырывают зуб. А потом я увидел ее, мертвую молодую девушку, мусульманку темнокожую в хиджабе, наверное, нелегалка из Марокко. Жила в пустых домах, подкармливали ее тут знакомые, и вот теперь лежит изрешеченная пулями и все еще сжимает в руках дочку, пытаясь отвести ее из-под потока пуль. Она для нее готовила еду, ту самую, про которую я подумал, что это для кошки или собаки. Если бы я задумался как следует хоть на минуту, я бы обо всем догадался, понимаешь? И тогда, наверное, мог бы спасти девочку. И ее мать тоже. Но она лежала на камнях, упав на колени, будто пыталась убежать от пуль, но не успела. А девочка лежала неподалеку, прямо перед матерью. Парочка ребят, стрелявших, выглядели, мягко говоря, удивленными. Один закрыл лицо руками. Выглядело это так, будто он хочет содрать с себя кожу. И повисла такая тишина. Я думал, они будут собачиться, выяснять, кто виноват. Но они решили, что у них на это нет времени. В конце концов, они были тренированными солдатами, ну, в каком-то смысле, и знали, как поступить в непредвиденных ситуациях. Этого у них не отнять. Они переложили тела на шлюпку и отправили ее на корабль. Мне кажется, игрока они так быстро не обработали бы. Ребята Эллиота отправились с ними, никого не оставили на суше. Кит и Джеб, сидящие за импровизированным столиком, смотрели друг на друга точно так же, как сейчас глядел на Кита Тоби. Лицо Кита освещали красные всполохи, но не от света лондонских фонарей, а от горящего камина. «Это Эллиот руководил действиями команды с моря?» — спросил Джеба Кит. «Он не американец», — покачал головой Джеб. «Нет иммунитета, нет неприкосновенности. Потому и остался на корабле в море». «Так почему же они стреляли?» — спросил уже Тоби у Кита. «Думаете, я у него этого не спросил?» — вспылил Кит. «Уверен, что спросили». «И что он ответил?» Кит сделал несколько глубоких вдохов, прежде чем смог передать ответ Джеба. «Самозащита!» — с презрением выплюнул он. «Что? Вы хотите сказать, она была вооружена?» «Ничего я не хочу сказать». «И Джеб так не говорил». Эта несчастная женщина целых 3 года не выходила у него из головы. Он винил в ее смерти себя, пытался понять, почему ее убили. Она, наверное, знала, что в доме кто-то был. Увидела или услышала кого-то, испугалась, схватила ребенка и убежала, спрятала дочку под халат. Я не отважился тогда спросить у Джеба, почему она выбежала наружу, к морю, а не к дороге. Он и сам мучился тем же вопросом. Наверное, суша пугала ее куда больше. Ее вещи кто-то успел забрать, но кто? Может, она по ошибке приняла солдат за тех работорговцев, что привезли ее туда? Если, конечно, она попала в Гибралтар по морю. Может, они должны были привезти ее мужа, и она спешила его встретить, неизвестно. Джеб знал только то, что она спустилась по лестнице, пряча ребенка под халатом. Ну и что же подумали бравые наемники? Конечно, что перед ними террористка-смертница, которая их сейчас подорвет. Вот и расстреляли ее. И убили ее дочь на глазах у Джеба. Я должен был их остановить. Только об этом ему думать и остается, бедняги.